ничего не знаю. Научите меня, мертвые! Научите меня, мертвые! Научите меня, мертвые, как умереть! Как умереть бесстрашно, без ужаса! Без ужаса.